Шикаку усмехнулся и сказал: «Не волнуйтесь, это уже запущено». Хиромаса усмехнулся и ответил: «Я должен был это предвидеть». Он перевел взгляд на остальных и сказал: «Итак, пришло время обсудить, кого отправить на переговоры с Сунагакури. Ты тоже думал об этом, Шикаку?» Шикаку кивнул: «Да, как двое наиболее опытных ниндзя, а также те, кто чаще всего занимался подобными вопросами, я считаю, что старейшина Хамура и старейшина Кахару будут оптимальными кандидатами, чтобы возглавить нашу команду. Кроме того, нам также нужно будет отправить нескольких глав кланов. Кто-нибудь из вас хочет добровольно вызваться?» Он перевел взгляд на своих соклановцев. Цуми была первой, кто заговорил: «Я пойду. Хочу посмотреть, о чем думали эти гении, когда нападали на нас». Инаичи сказал: «Ну, я сомневаюсь, что они рискнут отправить кого-то важного из-за способностей моего клана. Так что, выбить из них информацию не принесет нам полезных сведений, хотя, полагаю, это будет отлично для усиления давления. Я тоже пойду, чтобы добавить давление». Хиромаса сказал: «Я тоже пойду. Давно я не покидал деревню. Хочу посмотреть, что за люди нынешние лидеры Сунагакури». Шикаку сказал: «Отлично, этого будет достаточно. Фудзин также присоединится к переговорной команде. Вы сможете встретиться с ним напрямую в столице огня. Я уже объяснил ему его роль. Она будет схожа с тем, что он делал против Кусагакури, за исключением того, что он не будет руководить командой». Цуми вдруг вздохнула и спросила: «Ты пытаешься отобрать у меня работу, Шикаку? Как я должна выбить из них всю правду, если он их напугает?» Шикаку усмехнулся и сказал: «Неплохо иметь сообщника хотя бы раз, но будь осторожна, его угрозы обычно переходят все границы разом. Уверен, старейшина Хамура может это подтвердить». Все взглянули на Хамуру, который тут же вспомнил кошмарные моменты, пережитые им в Кусагакури. Одного его выражения лица было достаточно, чтобы заставить совет насторожиться насчет Фудзина. К счастью, на этот раз прямой опасности не будет. Шикаку добавил: «Я попросил его сдерживаться, но не уверен, насколько он послушается. Однако, в конечном итоге, он обычно оказывает положительное влияние на деревню, так что он не должен стать большой проблемой». Все кивнули, не особо задумываясь. Им было невдомек, что Шикаку внутренне вздохнул. Наконец-то кому-то другому придется терпеть этого проблемного мальчишку. Хотя именно он проводил операцию в стране риса, я был тем, кто провел несколько бессонных ночей, чтобы убедиться, что все пройдет без сучка, без задоринки. Даже если он сделает что-то сумасшедшее в столице огня, я переложу ответственность и работу на старейшин. Пусть хоть раз сами разбираются с его безумными идеями. Если они справятся достаточно хорошо, я позволю им заниматься его будущими выходками тоже. Впервые с начала заседания Хиаши спросил: «Вы решили, как подходить к переговорам?» Недавняя экспедиция Фудзина в страну риса должна была усилить давление на совет Сунагакури. Так что, затягивание переговоров было бы хорошим способом заставить их сломиться под давлением. Однако существует скрытый риск. Насколько бы хорошим ни был шаг по уничтожению Атагакури, это был также мощный удар по репутации Цучикаге. Кроме того, Кумагакури по какой-то причине была очень нестабильна. Рейкаге может искать войну, чтобы отвлечь внимание своей общественности. Существует вероятность тройственного союза между Сунагакури, Ивагакури и Кумагакури, если мы будем медлить слишком долго. Хиаши указал на худший сценарий для Конохи. Он был прав. С учетом того, что Коноха выиграла 3 войны за очень короткое время, давление на другие деревни возрастет. Это могло бы вынудить их объединиться. Конечно, все 3 деревни питали друг к другу много ненависти, что делало любой союз между ними хрупким. Однако риск для Конохи был реальным, учитывая, что основной причиной, по которой они не нападали на Сунагакури, было желание избежать войны на 3 фронта. Переговоры оказались бы бессмысленными, если бы привели к тому же. Шикаку ответил: «Да, я уже все просчитал. По моему анализу, 3 деревни должны сейчас связываться друг с другом. Однако полноценный союз в данный момент маловероятен. Ни Сунагакури, ни Кумагакури не в состоянии начать новую войну, а Ивагакури не станет возглавлять войну. Таким образом, единственная опасность заключается в том, что Кумагакури предпримет самоубийственную атаку. К счастью, это очень маловероятно, если только что-то еще не изменится. Так что у нас есть время затянуть переговоры. Желательно, мы могли бы растянуть их на 3-5 раундов в течение 2-3 недель. Если дольше, это станет для нас невыгодно. Я буду следить за перемещениями других деревень и информировать переговорную группу». Хамура и Кахару кивнули. Совет приступил к окончательной доработке своих требований для первого раунда. Излишне говорить, что в начале переговоров некоторые из их требований будут довольно неразумными, так что у Конохи будет некоторое пространство для маневра. В то время как Совет обсуждал требования, жители Конохи также обсуждали некоторые вопросы. В баре группа ниндзя веселилась, когда один из них сказал: «Вы слышали, советник Фудзин повел армию в страну риса и уничтожил Тагакури». «Ха, кто этого не слышал? Я слышал от своего главы клана, что он уничтожил более 700 ниндзя Тагакури. Сила Орочимару пришел конец». «Ага, я слышал, что даже Орочимару поджал хвост и сбежал, когда советник Фудзин добрался до его базы. Скоро в стране риса должен быть восстановлен порядок, и мы, вероятно, получим все миссии из этой страны». «Хе-хе, советник Фудзин, несомненно, великолепен». Группа рассмеялась, осознав, что вскоре им будет доступно множество высокодоходных миссий. Один из них сказал: «Я раньше думал, что слухи о нем преувеличены. Теперь кажется, что даже они не отдавали ему должное. Советник Фудзин безумно хорош. Никто даже не знал, что он начал действовать против Атагакури, пока все не закончилось. Его прозвище действительно подходит. Мечник, который появляется и исчезает как призрак. Тот, кто назвал его призрачным мечником, очень хорошо поработал». Ниндзя из клана Нара в группе покачал головой и сказал: «Хотя имя хорошее, мы не можем его использовать. К тому же, зачем нам использовать имя, которое дали ему наши враги?» Все посмотрели на ниндзя из клана Нара, пока он продолжал. Когда Орочимару вмешался во второй раунд экзамена на Чунина, советник Фудзин в одиночку противостоял ему и заставил отступить. Когда деревня была атакована объединенными силами Сунагакури и Атагакури, советник Фудзин выступил вперед и уничтожил 3 дивизии, прежде чем те поняли, что происходит. Он также остановил призывы Идатинси и запечатал их всех. Он даже остановил легендарного Белого Клыка и защитил нас. И он также повел наши силы, чтобы быстро отомстить за раны, которые Орочимару нанес третьему Хокаге. Независимо от того, кто наши враги или какова ситуация, советник Фудзин поражает их. Он – меч, который вселяет страх в наших врагов. Мы должны называть его мечом Конохи. Только такой титул может по-настоящему отдать должное тому, что он сделал для нашей деревни. Ниндзя вокруг него были тронуты его страстной речью и немедленно согласились. Те, кто был рядом, тоже услышали эту страстную речь, и вскоре весь бар ликовал в честь меча Конохи. Похожие дискуссии происходили по всей деревне благодаря действиям Шикаку. К концу дня все слышали этот титул и называли Фудзина именно так. Вскоре он распространится по всей стране огня и по всему миру ниндзя. Фудзин, который со своей армией приблизился к столице огня, был совершенно не осведомлен о двух новых прозвищах, которые он приобрел. Только время покажет, как он отреагирует на этот ход Хирузина и Шикаку. «ПП, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/devilhix. Без пробела. Альтернативно вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8 Эксби. На Патреоне можно прочитать до 50 глав вперед. Спасибо Сули и Багусу за поддержку на Патреоне. 801. Глава 795. Атаковать на поражение. Двое в глубокой задумчивости вышли из зала совета Сунагакури. Идя по коридору, один из них тяжело вздохнул и пробормотал: «Обращаться к даймё ветра в такое время. Эх, сработает ли? Не секрет, что даймё недолюбливает Сунагакури и предпочитает хорошие отношения с Конохой». Женщина рядом с ним ответила: «Пусть он и предпочитает Коноху, но он даймё страны ветра. Ему не понравится видеть, как его страна подвергается вторжению Конохи. Он будет желать мира даже сильнее, чем мы. Так что нам не стоит беспокоиться, на чьей стороне он будет, Юра». «Конечно, это не совсем хорошая новость, поскольку он может попытаться вынудить нас принять невыгодные условия. Однако на данном этапе все лучше, чем полномасштабная война против Конохи». Юра ответил: «Вот именно это меня и беспокоит, Ариса. Наша экономика и без того в плохом состоянии из-за его предпочтений. Будет еще хуже, если на нас наложат новые ограничения. В любом случае, я полагаю, совет уже учел эти аспекты, прежде чем принимать решение. Нам остается лишь надеяться, что мы окажем достаточное давление на Конохи, Чтобы остановить их от очередного дерзкого шага, нам нужно подготовиться к переговорам. Ариса кивнула. Они с Юрой были двумя новыми членами Совета Сунагакури. Тенма Арима происходила из гражданских, но обладала значительным влиянием, будучи стратегом и элитным джонином. Юра также имел значительное влияние среди ниндзя Сунагакури. К сожалению для Сунагакури, он был шпионом Сосари. Спустя считанные минуты после завершения заседания Совета Сунагакури, два отряда покинули деревню и отправились на высокой скорости. Один отряд направлялся в Ивагакури, а другой – в Кумагакури. В то же время по всей Сунагакури распространилась новость, принесшая облегчение большинству их ниндзя. Слава богу, я так переживал. Да, я тоже. Я так рад, что совет принял это решение. Мои жена и дети так волновались за меня. Ага, нам не придется сражаться с этим монстром. Мы можем бежать, как только увидим его, даже если начнется война. Понимая, что страх перед Фудзином проник до самых костей ниндзя Сунагакури, совет наконец-то издал приказ об отступлении при первом контакте с Фудзином, как это давно сделала Ивагакури. Это в некоторой степени восстановило боевой дух их ниндзя. Однако несколько сотен ниндзя не почувствовали облегчения. Наоборот, они стали еще больше беспокоиться. Черт, это значит, мы пойдем на войну с Конохой. Бл, какой прок от приказа бежать при виде? Как, черт возьми, мы должны убегать от этого демона? Именно, этот монстр перебил 200 наших товарищей в мгновение ока. Бедняги даже не поняли, что их убило. А чем, черт возьми, думает совет, они должны избегать войны любой ценой. Это был короткий конфликт. Если мы начнем официальную войну, он заставит белого клыка выглядеть святым. Я даже не хочу представлять, как он будет охотиться за нашими силами несколько недель, не говоря уже о нескольких месяцах. Излишне говорить, что совет был хорошо осведомлен об этом, когда Баки высказался. К сожалению, у них не оставалось других вариантов. Они могли лишь быть благодарны за то, что отправили почти 3000 ниндзя до того, как группа Баки вернулась в Сунагакури и распространила дурную славу Фудзина. Таким образом, эти ниндзя остались незатронутыми и все еще в хорошем боевом духе. Похожий приказ был отдан им в Кумагакури. Однако реакция их ниндзя была совершенно иной. Вместо облегчения большинство ниндзя имели серьезные выражения лиц. Приказы и сильно отличались от приказов Совета Сунагакури. Мабуи вздохнула и подумала, отдавать такой приказ в столь неспокойные времена, репутация Рейкаге самой упадет еще сильнее. К сожалению, выбора не было. Проблемы, кажется, не прекращаются. Если мы будем медлить, кто знает, сколько еще ниндзя пропадут без вести. Вместо того, чтобы бежать от Фудзина, Эй приказал своим ниндзя атаковать его и взорвать себя при первом же контакте, если Фудзин или его подчиненные проявят какие-либо признаки враждебности. Конечно, столь радикальный приказ вызвал немедленную негативную реакцию и противодействие со стороны Совета. Рейкаге и его ближайшие помощники приготовились к очередной политической буре. В то же время он отправил один отряд, чтобы связаться с Ивагакури. В километре от столицы огня три дивизии вновь встретились. Фудзин позволил армии разбить лагеря и отдохнуть. В конце концов, они были очень активны более недели без особого отдыха. Кроме того, Фудзин нуждался в том, чтобы они были готовы к будущему. Лидеры армии собрались в главном шатре. Фудзин окинул всех взглядом и сказал, «Приятно видеть, что все здесь целы и невредимы. Как прошла война?» Хака вздохнула и сказал, «Изначально все шло хорошо, но мы попали в ловушку. Хотя их силы были гораздо слабее, мы потеряли несколько ниндзя из-за их напора. 26 ниндзя в моей дивизии погибли. Еще 84 ниндзя получили серьезные ранения, но их жизни больше не угрожает опасность. Они должны полностью восстановиться в ближайшее время. Мы отправили их в Коноху по пути. Почти 700 других ниндзя получили легкие травмы из-за их самоубийственной атаки, но большинство уже исцелены. Остальные должны быть исцелены через несколько дней». Илуми добавил, «Поскольку дивизия Хаки была атакована первой, мы не полностью попали в их ловушку, поэтому наши потери были меньше. Тем не менее, мы потеряли 11 ниндзя, и еще 46 получили серьезные ранения. К счастью, они тоже полностью восстановятся». Фудзин ответил, «Кагера был очень опытным и проницательным командиром, так что это неудивительно. Если бы его силы были сильнее, мне пришлось бы отложить свои планы относительно Атагакури. Тем не менее, надеюсь, вы двое получили ценный опыт». Хака и Луми кивнули. Фудзин вздохнул и пробормотал, «Это хорошо, жизнь должна продолжаться, Но жаль, что 40 наших ниндзя погибли. В шатре на несколько мгновений воцарилась тишина. Хака, Ринджира и Луми осознали. Значит, он потерял всего 3 ниндзя в кампании против Атагакури. Фуджин продолжил. В любом случае, с учетом убитых и раненых, наша армия потеряла 170 ниндзя. У нас по-прежнему почти 2900 ниндзя, и мы можем действовать в случае необходимости. Хака спросил, против кого мы выступим дальше. Фуджин ответил, переговорная группа вскоре начнет переговоры с Сунагакури в столице огня. Я тоже к ним присоединюсь. То, что мы будем делать дальше, будет зависеть от того, как пройдут переговоры. Если они пройдут успешно, армия, скорее всего, будет отозвана или преобразована в патрульные отряды для поддержания порядка в стране огня. Если нет, все стали серьезными, когда Фуджин замолчал. Он накинул всех взглядом и властно продолжил. Если нет, мы выступим в авангарде и начнем наше наступление на страну ветра. Заявление Фуджина прозвучало в главном шатре как разорвавшаяся бомба. Даже Ринджира не ожидал, что Коноха действительно нападет на Сунагакури. Он подумал, неужели совет серьезно настроен на атаку? Что изменилось? Из разговоров с лидером клана я понял, что совет не заинтересован в продолжении войны. Мысли Ринджира были точны. У Фуджина не было никаких официальных приказов атаковать Сунагакури. На самом деле, его даже не просили готовиться к вторжению. Это Фуджин сам проявил инициативу, чтобы подготовиться. И это имело отношение к роли, которую он должен был сыграть в переговорах. Канами серьезно спросил, мы действительно вторгнемся в одну из великих деревень? Фуджин ответил, это маловероятно. Совет против войны, особенно учитывая, что пятый Хокаге еще не вступил в должность официально. Будь то лорд Джирая или леди Цунаде, никто из них не поддерживает ненужные войны. Кроме того, я сомневаюсь, что Сунагакури сейчас хочет войны. Однако у нас нет причин не готовиться к худшему сценарию. Так что подготовьте армию, предполагая, что вы получите приказ выступить в любой момент. Сейчас нет нужды тренироваться, просто дайте им достаточно отдохнуть и убедитесь, что даже мелкие травмы залечены. 3 генерала кивнули. Ринджира спросил, вы отправитесь в столицу огня прямо сейчас? Фуджин покачал головой и ответил, нет, наша команда прибудет завтра утром. Я отдохну с армией и присоединюсь к ним завтра. Ринджира улыбнулся и подумал, неплохо. Находиться с армией как можно дольше – хороший способ для любого командира поднять их боевой дух. Группа обсудила еще несколько важных тем, прежде чем была распущена. Фуджин провел оставшийся день, общаясь с Хака и Ринджира, а также взаимодействуя с армией, следуя предложениям Ринджира. Ночью Фуджин не спал в своем шатре, записывая отчет на свитке. Отчет выглядел странным и нечитаемым, потому что был зашифрован. Очень немногие ниндзя знали, как расшифровать этот шифр, поскольку его секреты преподавались лишь горстке элиты Конохи. Фуджин просмотрел свои отчеты еще раз, думая, Шикаку не приедет на переговоры. Жаль, было бы весело вести переговоры рядом с ним. Ну что ж, раз он снова ленится, мне нужно быть ответственным ниндзя Конохи и устроить ему несколько бессонных ночей. В конце концов, наш командир Джонинов и лучший стратег должен быть всегда в отличной форме. Не теряя времени, Фуджин отправил птицу посыльного в Коноху, прежде чем спокойно уснуть. Прим, Афт, не уверен, смогу ли выпустить 2 главы сегодня. Проверьте через 4-6 часов, если обновления не будет, попробую сделать 2 главы завтра. Прим, Афт, если есть возможность, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix, без пробела. Или вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 Эксби. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Марка, ДЖ, Роуга, Шрека, Энтони, Абдула, Колбера, Давона и Шадовид Генерал за поддержку на Patreon. 802, глава 796. Заменители Хирузина. 802, глава 796. Заменители Хирузина. Снова утомительный день. Шикаку вздохнул, зевнув. Его жена посмотрела на него и усмехнулась. Твоя работа не уменьшится от того, что ты вздыхаешь и жалуешься. Наоборот, это всегда приводит к обратному эффекту. Шикаку устало ответил. Во всем виноват этот сорванец. Пока господин Джирая не вернет госпожу Цунаде, мне придется страдать, сколько бы я ни вздыхал. Его лень испортила жене настроение, и она тут же отчитала его. тебе следовало бы проявлять больше энтузиазма. Твоя лень уже влияет на Шикамару. Он уже проявляет такие же признаки лени, как и ты, и жалуется на все подряд. Шикаку прекрасно знал, что любое его слово только расстроит жену еще больше. Поэтому он просто выслушал ее ворчание, прежде чем рухнуть на кровать. Через несколько мгновений он уснул. И хотя он всегда жаловался, он на самом деле много работал, поскольку одновременно выполнял обязанности Хокаге и свои собственные. К сожалению, спустя всего минуту после того, как он уснул, его глаза распахнулись, когда зазвонил их колокол. Шикаку тут же посерьезнел и поднялся. Он быстро подошел к двери, размышляя: «Связаться со мной в этот час? Неужели что-то случилось? Но что может быть настолько важным? Наши армии вернулись на свои территории, а переговорная группа еще не должна была прибыть». Шикаку в уме тут же проанализировал несколько десятков сценариев, прежде чем открыть дверь. Ниндзянбу протянул ему свиток и доложил: «Мы только что получили крайне важное сообщение от Сузуки Фуджина». Он добавил небольшую пометку, чтобы свиток передали лично вам и немедленно. Шикаку принял свиток и сказал: «Хорошо, я разберусь». Ниндзянбу исчез, а Шикаку снова вошел в дом. Он открыл свиток и взглянул на содержимое. Как только он это сделал, его глаз дернулся, когда он подумал: неужели он должен был использовать этот шифр или сделал это просто для того, чтобы увеличить мою нагрузку? Шифровальная команда не сможет расшифровать это сообщение. Придется делать все самому. Вздох. Надеюсь, это сообщение действительно важно и решит некоторые из моих проблем, а не умножит их. Хотя и неохотно, Шикаку потратил полчаса на расшифровку сообщения, прежде чем прочитать весь свиток. Его глаза расширились, когда он подумал: это, вот черт, я же сказал ему уменьшить мою нагрузку, а не увеличивать ее. Почему он приказал убить более 200 ниндзя Кумагакури? И что он имеет в виду, говоря по-тихому? В прошлый раз это, возможно, было не так очевидно, но на этот раз, очень даже. К тому же, то, что они не смогли отреагировать в прошлый раз, не означает, что мы можем постоянно дразнить их. В какой-то момент они взорвутся у нас под носом, даже если это причинит им боль. Теперь мне придется просчитывать, как они отреагируют, и нужно ли нам готовиться к возможным атакам с их стороны. Шикаку хотелось плакать. Он только что свалил работу по переговорам на старейшин и надеялся наконец-то получить несколько легких дней. Если Цунади вернется в деревню в эти дни, он снова будет свободен. К сожалению, Фуджин лишил его этой роскоши, снова без нужды антагонизируя Кумагакури. Даже если Цунади вернется, Шикаку придется уделять внимание передвижениям Кумагакури. В отличие от Шикаку, у которого была бессонная ночь, Фуджин спал крепко. К тому времени, как он проснулся, переговорная группа Конохи уже прибыла в лагерь. Фуджин освежился, прежде чем войти в главный шатер, где уже собрались старейшины, лидеры кланов и командующие армией. Фуджин зевнул и пробормотал: «Вы что-то ужасно рано поднялись». Комментарий Фуджина вызвал раздраженные взгляды присутствующих. Переговорная группа прибыла еще до восхода солнца. Они хотели обсудить некоторые вопросы, прежде чем отправиться в столицу огня. Однако Фуджин приказал своим стражникам не беспокоить его, если только не будет нападения врага. Хотя старейшины и лидеры кланов пользовались большим уважением, их харизма на данный момент сильно уступала харизме Фуджина, особенно среди ниндзя, которых Фуджин привел к двум быстрым победам. Тот факт, что Орочимару сбежал, даже не встретившись с Фуджином, еще больше улучшил его образ в их сердцах. Учитывая, что Орочимару был одним из саннинов, многие ценили Фуджина даже выше их, поэтому никто не имел права его беспокоить. Кахару язвительно прокомментировала: «Не все из нас могут позволить себе спать столько, сколько захотят». Фуджин занял свое место и лениво ответил: «Может быть, если бы вы неделю гонялись за змеем, то, возможно, тоже были бы вынуждены». Комментарий Фуджина мгновенно лишил Кахару дара речи. Она не думала, что Фуджин ответит в такой манере. Левый глаз Хамуры дернулся, когда он подумал. Его язык стал еще острее. Вздох. Надеюсь, Шикаку вразумил этого парня. Иначе очень вероятно, что он в одиночку развяжет войну между двумя деревнями. Хиромаса усмехнулся и подумал: остер как всегда. И все же, он не в первый раз так резко отвечает старейшинам. У него что, какая-то неприязнь к ним? Это не может быть только потому, что они встали на сторону Данза. В конце концов, у него неплохие отношения с Хамурой. И Наичи и Цуми также с весельем наблюдали за этим взаимодействием, в то время как Хака, Канами и Илюми были шокированы. Никто из них не ожидал, что Фуджин будет так разговаривать со старейшиной. В конце концов, комментарий Кахару, хотя и был неуместным, не был особо резким, учитывая, что Фуджин заставил их ждать более 3 часов. Фуджин проигнорировал реакции всех присутствующих и спросил: «В любом случае, зачем вы меня позвали? Переговорная группа Сунагакури должна быть как минимум в 3 днях пути, если они вообще уже выслали ее». Хамура ответил: «Это так, но нам нужно подготовиться, чтобы во время переговоров быть на одной волне». Фуджин кивнул и сказал: «Да, господин Шикаку меня проинформировал. Давайте использовать ту же тактику, что и против Кусы». Хамура громко кашлянул, чтобы прервать Фуджина. Он тут же сказал: «Нет, мы не можем относиться к Сунагакури как к Кусагакури. Эти 2 деревни сильно отличаются, как и вопросы, которые мы собираемся обсуждать». Кахару добавила: «Кусагакури – всего лишь мелкая деревня, специализирующаяся на дипломатии. Сунагакури же, хоть и ослаблена, все еще великая деревня. Хоть…» Фуджин перебил ее и сказал: «Их Каге мертв, их Джинчурики нестабилен и все еще ребенок, а их единственный ниндзя с ранга даже старше вас двоих. Единственные 2 фактора, которые их отличают, это их большая численность сил и грозная местность, с которыми можно справиться несколькими способами, так что нет особой необходимости относиться к ним по-другому. И хотя ситуация действительно иная, для нас она даже более благоприятна. Это они напали на нас и позорно проиграли. Это открывает нам гораздо больше возможностей для оказания на них давления». В комнате воцарилась неловкая тишина. Глаза Ринджира дернулись, когда он подумал: «У меня было это предчувствие вчера, в этом нет никаких сомнений. Он хочет провести несколько ударов и по Сунагакури». В то же время Хака подумал: «Несмотря на то, что они напали на нас, я не могу не сочувствовать им сейчас. Бедные ребята. Думаю, это карма». Канами, которая видела, как действовал Фуджин из первых рук, задумалась. Он планирует обезвреживать ловушки Сунагакури и уничтожать их отряды засад один за другим, как мы делали в стране риса. Пару недель назад я бы отвергла эту идею как безумную. Однако, после того, что я видела, конечно, члены совета не согласились бы со словами Фуджина. Хиромаса наконец вмешался: «Фуджин, хотя ваши утверждения логичны, вы упускаете один аспект. Это гордость. Кусагакури – мелкая деревня, специализирующаяся на дипломатии. Компромисс для них не является унизительным. Однако Сунагакури обладает гордостью великой деревни. Если мы унизим их слишком сильно, они откажутся и пойдут на войну, даже рискуя быть уничтоженными. Хотя сейчас мы в хорошей форме, тотальная война против великой деревни – это то, чего Коноха не может себе позволить. Что угодно, кроме такой решительной победы, как та, что у вас была против Атагакури, станет открытым приглашением для Кумагакури и Ивагакури напасть на нас. На самом деле, мы считаем, что они уже могут вести переговоры. Так что, давайте успокоимся и обсудим». Улыбка появилась на его лице, когда он добавил: «Кроме того, хотя наш подход и должен быть дружелюбным, наши требования будут очень строгими. Так что, расслабьтесь, и давайте продолжим обсуждение». Поскольку у Фуджина были хорошие отношения с кланом Синджу, Фуджин не ответил агрессивно. К тому же, хотя его идеи были хороши, Фуджину было не особо важно, пойдет ли Коноха на войну с Сунагакури или нет. Он просто хотел подразнить 2 старейшин, поскольку Хирузин был не у дел, и его нельзя было беспокоить. Фуджин ответил: «Хорошо». С Хиромасой в роли посредника напряжение спало, и группа наконец-то начала обсуждать свою переговорную стратегию. «Прим, автора, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Кроме того, вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8 XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Мукута и Дивайна за поддержку на Patreon. 803, глава 797. Прием, теплый и не совсем теплый. 803, глава 797. Прием, теплый и не совсем теплый. Дейдара погиб, пока ты был в ответе», — бесстрастно спросил Нагата. Однако Обито почувствовал в его голосе нотки пренебрежения, направленные на него. Образ Учихи Мадары, который он так давно создал в сознании Нагата и Конан, слегка пошатнулся. В конце концов, если Мадара не смог остановить подростка, стоило ли по-прежнему относиться к нему так, будто он все еще в расцвете сил? Обито все понял. К сожалению, он мало что мог поделать, учитывая, что во время битвы произошло нечто гораздо более унизительное, чем смерть Дивдары. Он проигнорировал их скрытое пренебрежение и ответил: «Возможно, Дивдара предала Кацуки. Или, скорее, у него были какие-то дела с Фуджином. Вот почему я его не спас». Фуджин обернулся против него, чтобы мы не получили никакой информации. Нагата и Конан были удивлены этим откровением, но не придали ему особого значения. В конце концов, смерть Дивдары не сильно повлияла на Акацуки, а сама организация уже имела дело с другим предателем. Обито продолжил: «Что касается Сузуки Фуджина, он довольно странный молодой человек. Не стоит недооценивать его, если вам придется столкнуться с ним в бою. Зицу сообщит вам о его способностях». Обито уже собирался уходить, когда Нагата сказал: «Сосари снова без партнера. Нам придется найти замену Дивдаре». Обито кивнул, прежде чем исчезнуть в своем измерении. Конан пробормотала: «Подумать только, могучий Учиха Мадара не смог защитить шиноби С-ранга от юного шиноби. Я знала, что он утратил свою силу, но не думала, что он дойдет до такого состояния». Нагата ответил: «Тем не менее, его способности нельзя недооценивать». Конан кивнула. Она не собиралась относиться к нему легкомысленно. Хотя они и были союзниками, она относилась к нему с крайним подозрением и готовила план на случай, если он когда-либо нацелится на Нагата. П.А. Приветствуются идеи для нового партнера Сосари. Исключение. Тоби, четвертый Мизукаге. Не ожидал, что этот мальчик заставит тебя использовать Изанаги, пробормотал черный Зицу в подземной базе, заметив трещину в пространстве. Обито появился в комнате, снимая маску. На его лице и сбоку головы были видны несколько порезов. Кроме того, его левый глаз ослеп. Обито сказал: «Да, к счастью, Сосари не знает об этом дзюцу и думает, что это было что-то вроде гендзюцу. Иначе мой образ пострадал бы еще сильнее». Белый Зицу сказал: «Сузуки Фуджин опасен. Он уже второй раз убивает члена Акацуки. Если бы ты не появился, Сосари тоже мог бы погибнуть. Боюсь, команда Кокузу тоже не устоит перед ним. Если только Пейн или ты не вмещаетесь, только Итачи и Кисами могли бы победить, при условии, что он не убедит Кисами в том, что Итачи – шпион». Обито согласился. Способности Фуджина и так были довольно сильны. Кроме того, он был превосходен в интригах. Вместе эти два аспекта делали его крайне опасным. Он немного подумал и сказал: «На следующем собрании сообщите всем о способностях Фуджина и той угрозе, которую он представляет. Сомневаюсь, что они воспримут предупреждение слишком серьезно, но по крайней мере будут готовы. Сообщите мне, если какая-либо другая команда столкнется с ним. Мне интересно посмотреть, сколько еще скрытых карт у него в арсенале». Белый Зицу ответил: «Хорошо». Обито вошел в другую комнату, говоря: «Также следите за Нагата. Сомневаюсь, что он предаст меня, но лучше быть осторожным, чем застигнутым врасплох». Обито сосредоточился на самолечении и замене своего левого глаза на другой шаринган с тремя томоэ. Завершив обсуждение, Фуджин оставил армию под присмотром Ринджира и отправился в столицу огня вместе с переговорной командой. Когда его взгляд упал на величественный город, он поднял бровь и пробормотал: «Странно, тут что, какое-то торжество или встреча по случаю прибытия?» Хиромаса усмехнулся и сказал: «Последнее. Они так делают время от времени, когда прибывают важные люди из Конохи. Учитывая наши недавние победы, у них тоже есть повод для празднования. Что может быть лучше, чем сейчас, когда прибывают 6 членов Совета Конохи?» Он повернул взгляд к Фуджину и сказал: «Ты сыграл огромную роль во всех трех наших победах. Новости уже разлетелись по всей стране, и люди слышали истории о твоей силе, храбрости и доблести. Они захотят увидеть тебя лично». Фуджин взглянул на вход в город. Он видел, что обе стороны дороги были битком набиты простыми людьми. Он внутренне вздохнул. Для шиноби известность – не благо. Наоборот, она вредна, ведь никто больше не будет тебя недооценивать, а враги начнут тщательно изучать твои способности. К сожалению, мне, похоже, больше не удастся скрываться в тени. Мои действия за последние полтора месяца были слишком уж заметными, и, в отличие от прежних, все они происходили на виду. К счастью, у меня все еще скрыто немало способностей, да и несколько личностей, которые еще могут недооценивать другие, у меня в запасе есть. Как только группа вошла в город, их взоры упали на даймё страны огня, который присутствовал вместе с несколькими другими дворянами и чиновниками, чтобы поприветствовать группу Канахи. Фуджин подумал: вот это редкость. Даймё пяти великих стран редко участвуют в подобных представлениях. Хоть они и не обладают большой властью, им все же приходится соблюдать приличия. Думаю, это лишь показывает, насколько важны будут переговоры с Сунагакури. Хамура и Кахару шагнули вперед, чтобы встретиться с Даймё. С улыбкой на лице Хамура сказал: «Даймё, я не ожидал увидеть вас здесь». Даймё Страны Огня радушно рассмеялся и сказал: «Как я мог не быть здесь, когда вы двое прибываете? Добро пожаловать в мой скромный город. Приятно снова вас видеть». Трое пожилых людей общались так, будто не виделись годами, хотя Даймё Страны Огня был в Канахе всего неделю назад. Пока они беседовали, зрители разглядывали шиноби Канахи, причем более 90% из них пристально смотрели на Фуджина. Хотя толпа и сохраняла тишину, проявляя уважение к Даймё, все же доносились редкие шепоты. Кто из них меч Канахи? Конечно, это он. Он единственный здесь молодой. Боже, он такой молодой. Значит, он меч Канахи. Так здорово его видеть. Хоть шепот и был тихим, уши Фуджина уловили его. Он в замешательстве подумал: меч Канахи, что, черт возьми. Внезапно Даймё Страны Огня повернул голову к Фуджину и сказал: приятно видеть и меча Канахи. Все здесь ждали встречи с юным героем. Даже мои внуки донимали меня весь день. Ха-ха-ха. Левый глаз Фуджина непроизвольно дернулся, когда он подумал: так это они действительно обо мне. Какой же идиот дал мне такой никчемный титул. Прежде чем Фуджин успел что-либо сказать, Хиромаса рассмеялся, похлопал Фуджина по спине и произнес: «Я забыл упомянуть об этом раньше. В свете твоих недавних достижений все в Канахе стали называть тебя этим титулом. Имя очень быстро прижилось». Даймё улыбнулся и сказал: «О, я не знал, что ты не в курсе. Рад, что ты услышал это от меня. Приятно снова видеть и тебя, Хиромаса». Группа общалась несколько минут, прежде чем отправиться по главной дороге к дворцу Даймё, подбадриваемая тысячами людей. Фуджин не обращал особого внимания на происходящее, вместо этого размышляя: как я получил такой титул, и как он так быстро распространился. Он немного подумал, прежде чем прийти к выводу. Титул обычно распространяется в результате одного или нескольких инцидентов, или какой-либо особенности шиноби. Мой предыдущий титул распространился исключительно благодаря моим действиям. Я продолжал свои убийства, и титул очень быстро прижился. Полагаю, мне также приписали некоторые убийства, которые были совершены не мной. Однако меч Канахи, этот титул немного странный. Вместо того, чтобы описывать меня, он должен поднять боевой дух шиноби Канахи. Враг ни за что не дал бы мне такой титул. Это определенно работа Шикаку. Нет, он слишком ленив, чтобы проявлять инициативу в таких делах. Должно быть, это тот старый лис. Эх, почему он со мной играет, пока в коме? Он действительно в коме или просто притворяется, чтобы избежать бумажной волокиты и заставить кого-то из своих учеников наконец-то занять его место? Фуджин не мог не вздохнуть. Хотя ему было все равно, каким прозвищем его называют, у него была одна маленькая претензия. Почему мой новый титул хуже старого? Неужели нельзя было придумать что-то лучше, чем призрачный мечник? Эх, надо приготовить Хирузину подарок к выздоровлению, когда он наконец очнется. После встречи во дворце Даймё разместил группу Канахи в лучшем отеле столицы огня. 5 дней спустя прибыла переговорная группа Сунагакури. Хотя их и встретили, прием был отнюдь не теплым. Даже такие опытные лидеры, как Юра и Ариса, занервничали, не говоря уже о следовавших за ними более слабых шиноби. «Э-а, если можете, пожалуйста, поддержите меня на Патреоне. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Или вы можете поддержать меня через Юпи, Гаглипай, Патилсервиш 8 Аксби. На Патреоне можно читать до 50 глав наперед. Благодарю Халеда, Джексона, Дивайн Слимса, Джим Медалут, Мало, Еппе, Зеку, Арвина и Марвина за поддержку на Патреоне. Благодарю Кабира за поддержку через Юпи. 804. Глава 798. Нервы, опасность, наживка. 804. Глава 798. Нервы, опасность, наживка. Еще до того, как переговорная группа Сунагакури вошла в столицу страны огня, ее ждало совершенно неожиданное зрелище. Хотя путь к городу был открыт, тысячи ниндзя окружили дорогу. И хотя они не были так заметны, как обычные жители столицы страны огня, скрывать свое присутствие ниндзя не потрудились. Поэтому опытные ниндзя, такие как Юра и Ариса, а также сенсоры, могли ощутить огромное количество ниндзя, затаившихся в деревьях вдоль дороги. Даже те, кто не обладал сенсорными способностями, почувствовали себя не в своей тарелке, ощущая, как взгляды сотен кровожадных ниндзя впились в них. В конце концов, хотя Коноха не так уж сильно пострадала от их нападения, более сотни человек погибли, а тысячи были ранены. И почти у каждого ниндзя Коноха кто-то из друзей или родственников пострадал в той атаке. Опасаясь худшего, несколько ниндзя Суны нервно сглотнули. Неужели Коноха собирается уничтожить нас всех в отместку за наше нападение? К счастью, Ариса заговорила тихо, но твердо. Возьмите себя в руки. Не забывайте, что мы представляем нашу деревню. Перестаньте стоять как остолбеневшие дураки и следуйте за нами. Воодушевленные отважным шагом Арисы и Юры, остальные члены переговорной группы обрели мужество и последовали за своими двумя новыми членами совета. Или же они просто боялись отстать. До самого момента, когда они ступили на землю столицы страны огня, вся группа находилась под пристальным наблюдением ниндзя Коноха. Члены переговорной группы облегченно вздохнули. Они наконец-то были вне опасности, или, по крайней мере, так они думали. Как и команду Коноха, команду Суны также встретили. Однако были и некоторые различия. Вместо даймё страны огня и дюжин знатных особ и чиновников их приветствовал лишь один знатный человек, находившийся в немилости у даймё страны огня. Кроме того, не было публики, которая бы их приветствовала. Знатный человек поприветствовал их и проводил во дворец даймё. Однако там их вновь встретили ненавидящими взглядами, на этот раз от простых жителей столицы страны огня, которые их заметили. Их взгляды выражали разочарование, отвращение, гнев и множество других эмоций страны огня из-за действий Сунагакури. Мир, которым они наслаждались, был почти разрушен из-за безрассудства Сунагакури. Юра внутренне вздохнул. Должно быть, это ход Коноха, чтобы поставить нас в невыгодное положение. Нам следовало приехать сюда вместе с даймё страны ветра. Внезапно его осенила догадка. Он подумал: погодите, только не говорите мне, что именно поэтому даймё страны ветра отказался ехать с нами и уехал раньше нас. Даймё страны огня, должно быть, передал ему сообщение, потому что Коноха не смогла бы провернуть это, будь он с нами. Настроение Юры испортилось. Арису осенила та же догадка. Они наконец поняли, насколько сильно шансы были не в их пользу. В полной тишине группа Сунагакури направилась во дворец даймё. Они еще даже не вошли в него, как увидели еще одно пугающее зрелище. Какими бы нервирующими ни были взгляды тысяч ниндзя Коноха, это зрелище было попросту ужасающим. Краем глаза они заметили нескольких поваров, обслуживающих молодого человека и подающих ему лучшую еду, какую только могла предложить столица страны огня. Во дворце даймё такое зрелище считалось бы обычным. К несчастью, ничего обычного в этом молодом человеке не было. Один из ниндзя Суны непроизвольно пробормотал: убийца песка. Другие гадали, почему он здесь. Разве той армии было недостаточно? Некоторые осознали: только не говорите мне, что это та самая армия, которую Коноха использовала для атаки на повстанцев Кусагакури и Атагакури. Почему они перебрались в этот город? Что планирует Коноха? Хотя Фуджин не мог слышать их мысли, его уши уловили тихое бормотание. Он подумал: убийца песка, значит, эх, почему мои враги гораздо лучше придумывают для меня новые прозвища, чем мои союзники, которые вроде как самые умные люди на этой планете? Фуджин вздохнул, чем сильно обеспокоил повара, стоявшего рядом. Тот нервно спросил: суп вам не по вкусу? Фуджин покачал головой и сказал: не беспокойтесь, он очень вкусный. Приготовьте мне еще пару мисок. Повар облегченно вздохнул и немедленно приступил к работе. Тем временем знатный человек, сопровождавший ниндзя Суны, сказал: даймё страны ветра прибыл в город вчера и уже ждет внутри. Он сказал, что хотел бы встретиться с вами сразу по прибытии, хотя будет вполне понятно, если вы сначала захотите отдохнуть. Излишне говорить, что, хотя ему и не нравились ниндзя Суны, они все же были ниндзя, в конце концов, и очень могущественными по сравнению с обычным шиноби. Даже будучи знатной особой и родственником даймё страны огня, он не стал бы вести себя высокомерно перед ниндзя Сунагакури. Юра сказал: мы сначала встретимся с даймё. Осторожно поглядывая на Фуджина, ниндзя Суны вошли во дворец и последовали за знатным человеком в комнату, где два даймё разговаривали с Хамура и Кахару, а их самураи-телохранители бдительно стояли позади. Даймё страны огня обратил свой взгляд на прибывших и с улыбкой сказал: добро пожаловать, рад вас здесь видеть. Надеюсь, ваше путешествие прошло хорошо. проходите и располагайтесь. Даймё Страны Ветра добавил: поздравляю с недавними повышениями, Юра и Ариса. Я многого от вас жду. Ариса ответила: благодарю вас, Даймё. Мы сделаем все возможное для Сунагакури. Юра добавил: наше путешествие прошло хорошо. В своих мыслях Юра добавил: за исключением последних нескольких минут. Даймё Страны Ветра сказал: это хорошо. Я надеюсь, что вы двое сможете урегулировать разногласия между двумя деревнями, и мы снова сможем поддерживать союз. Хотя были и другие факторы, ни одна новая великая война не начиналась с тех пор, как наши две страны заключили союз. Наши граждане и даже ниндзя хотели бы, чтобы мир сохранялся. Ниндзя Суны поняли то же самое, и их настроение стало серьезным. Их даймё уже превратился в обузу вместо преимущества. Конечно, у них все еще было несколько планов, чтобы использовать личные интересы даймё Страны Ветра. Даймё Страны Огня рассмеялся и сказал: они только что прибыли. Было бы несправедливо заставлять их вести переговоры сегодня. Саута проводит вас к вашим местам размещения. Вы можете дать ему знать, если что-то не будет соответствовать вашим стандартам. После такого приема ниндзя Сунагакури хотели взять перерыв, чтобы переоценить ситуацию и скорректировать свои планы. У них не было причин отказываться от предложения. Юра немедленно кивнул: благодарим вас, это будет очень кстати. Под взглядами двух даймё и старейшин Конохи ниндзя Сунагакури покинули комнату. Как только дверь закрылась, лица даймё стали бесстрастными. Даймё Страны Огня спросил: ну, что скажете? Хамура ответил: Хаэм, я не почувствовал никакого убийственного намерения. Похоже, у них нет никаких планов предпринимать что-либо против вас двоих. Даймё Страны Ветра ответил: возможно. Или же они могли быть запуганы нами двоими. Кахару покачала головой и сказала: нет, мы бы легко увидели их намерения, если бы у них были подобные планы, и они отказались бы от них из-за нашего присутствия. Могу с уверенностью сказать, что они не планировали устранять вас двоих, или, по крайней мере, эта группа не несет за это ответственности и не осведомлена об этом. Хамура добавил: кроме того, я сомневаюсь, что мы вдвоем смогли бы остановить суицидальные атаки более 20 ниндзя. Напротив, они попытались бы утянуть нас с собой. Даймё Страны Огня хмыкнул и предположил: возможно, наш юный герой отпугнул их снаружи. Мы должны быть благодарны, что он согласился остаться во дворце и присматривать за нами, стариками. У Кахару дернулся глаз, когда она подумала: если бы он настоял на своем, то нас двоих даже не было бы в этой комнате. Вы бы вдвоем послужили идеальной приманкой для гибели Суны. Хамура спокойно сказал: хотя он определенно повлиял бы на них, это не имело бы значения. Тот, кто попытается вас убить, сделает это без всяких ожиданий вернуться живым. Как я только что сказал, это была бы миссия самоубийц, и Сунагакури объявила бы их ниндзя отступниками. Так что можете расслабиться. Даймё Страны Ветра вздохнул с облегчением и пробормотал: это облегчение, вам здесь легче. Вы хоть знаете, насколько опасна моя позиция в Стране Ветра? Даймё Страны Огня лишился дара речи от того, как его собрат даймё жаловался. Он смог лишь неловко произнести: что ж, вы можете оставаться здесь столько, сколько пожелаете. Без тени стыда или колебаний даймё Страны Ветра ответил: тогда я воспользуюсь вашим предложением. П.А. Следующая глава через несколько часов. П.А. Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Также вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Потилсервиш 8XB. Можно прочитать до 50 глав вперед на Patreon. Благодарю Луца, Кат Адриин, Г21, Снафайри Суна, Емес, Едхан, Цристиан, Рубин, Зай, Йоси, Келевра, Ей, Сиралекс и Алле Укнов за поддержку на Patreon. 805, глава 799, Новый Альянс, госпожа Ариса, господин Юра, я проверил комнаты. Здесь нет никаких печатей, которые следили бы за нами, доложил мастер печати из группы Сунагакури. Покинув дворец даймё, их привели во второй по значимости отель столицы огня и там разместили. Само собой, они не собирались слепо доверять распорядку Конохи и немедленно осмотрели место на предмет ловушек и печатей. Хотя Сунагакури не осмелилась отправить великого мастера запечатывающих техник на эту опасную миссию, они могли выделить мастера печатей, который выполнил большую часть работы. Однако Риса покачала головой и сказала: «Хорошая работа, но это бесполезно. Пусть все ведут себя так, будто за нами постоянно наблюдают». Мастер печати нахмурился и спросил: что вы имеете в виду?» Понимая, что задела его гордость, Ариса объяснила: «Это не твоя вина, все дело в отчетах, которые мы получили из Кумагакури. Их великий мастер не смог обнаружить ловушку, расставленную для их армии, и в Кумагакури считают, что Судзуки Фудзин приложил руку к этой ловушке». Юра добавил: «Мы не уверены в точности этих отчетов, но если это правда, то даже наши великие мастера могут пропустить печати, установленные Конохой». Мастер печати был потрясен. Он спросил: «Тогда что нам делать? Как нам справиться с тем, кто может обмануть великих мастеров?» Ариса ответила: «Вот почему я сказала то, что сказала. Созовите всех, нам нужно провести собрание. Конохо сегодня устроила отличное представление. Должна признать, я бы и не подумала о стольких тактиках, чтобы оказать давление на нашего противника. Они уже проникли в наши умы. Нам нужно убедиться, что мы не поддадимся этому влиянию и будем вести переговоры так, будто нам ничего не угрожает. В конце концов, мы ничего не сможем сделать, если они решат нас убить. Один только истребитель песка способен прикончить нас бесшумно, если захочет. Так что, мы вполне можем вести себя так, будто нам безразличны наши жизни и любая угроза, которая может возникнуть. Только так мы сможем добиться выгодной сделки для нашей деревни». Осознав серьезность ситуации, мастер печати кивнул и немедленно удалился. Переговорная группа Сунагакури начала свою первую встречу в столице огня. По очевидным причинам, они не обсуждали и не пересматривали свои тактики и стратегии во время этой конкретной миссии. Вместо этого, Юра и Ариса сосредоточились на психологическом состоянии своих подчиненных. Они работали над устранением их страха и нервозности и убедились, что те сохраняли бдительность на протяжении всех переговоров. Рейкаге, ущерб, нанесенный нашим торговым путям ураганами, наконец-то устранен. Однако, выражение лица Мабуи потускнело, когда она доложила: «Боюсь, это сильно отразится на нашей торговле. Ураганы, появившиеся месяц назад, нанесли обширный ущерб, большая часть которого до сих пор не устранена. Это напугало всех торговцев и купцов. Вопрос о пропавших ниндзя и нападение Акура только усилили этот страх. Потребовалось много усилий, чтобы заставить их снова начать торговать в нашей стране. Однако эти ураганы вновь отпугнут их. Боюсь, почти 80% нашей торговли пострадает в течение месяца или двух. Если такие инциденты повторятся, то это может затянуться еще дольше». Настроение Иа было неважным. Его по-прежнему постоянно донимали семьи ниндзя, которые пропали без вести в стране Риса. Его новая политика в отношении Фудзина также не была хорошо принята ниндзями. Те, кто не желал видеть его у власти или обуздать его высокомерие, также вновь поднимали вопрос о предыдущих пропавших ниндзя и унижении, причиненном Акура. В результате, его время было совершенно невыносимым. Эй пробормотал: «Я не думал, что несколько ураганов так сильно на нас повлияют. Однако остается вопрос, почему так много сильных ураганов постоянно образуются?» На его лице появилась хмурая гримаса, когда он сказал: «У меня есть смутное подозрение, что что-то в этих погодных явлениях неестественно, как будто кто-то пытается нам навредить. Мабуи, отправьте группу метеорологов в места, где зарождались ураганы. Отправьте пару отрядов анбу с каждой группой. В то же время, сообщите торговым группам, чтобы они не торговали в стране, если это не является жизненно важным. Пусть они знают, что мы расследуем непредсказуемую погоду. Хотя наша экономика пострадает, лучше перетерпеть трудности в краткосрочной перспективе, чем потерять их доверие и страдать в долгосрочной». Мабуи с беспокойством ответила: «Рейкаге, вы и так под давлением из-за недавних событий. Если мы остановим торговлю сейчас, давление еще больше усилится, и это даст больше поводов тем, кто считает вас помехой». Эй усмехнулся и сказал: «Не волнуйтесь, сколько бы они ни старались, моего места им не занять. Это всего лишь временное препятствие. Что касается возмутителей спокойствия, пусть плетут интриги сколько угодно. Как только все утихнет, я быстро и эффективно со всем разберусь. Просто следите за тем, кто раздувает пламя». Мабуи кивнула и собиралась уйти, когда ниндзя Анбу постучала и вошла в комнату. Она доложила: «Рейкаге, в деревню прибыл отряд Сунагакури. Они утверждают, что хотят обсудить с вами некие важные вопросы». Эй ответил: «Достаточно долго им потребовалось». Удивлен, что они так долго ждали после того сокрушительного поражения. Мабуи ответила: «Возможно, они опасались из-за того, что мы проигнорировали их предыдущее приглашение». Эй фыркнул и сказал: После того катастрофического нападения, не думаю. Скорее всего, они просто предположили, что я сам приму меры, независимо от того, свяжутся они со мной или нет. Отправь их сюда. В отличие от отряда, который Сунагакури отправила в Ивагакури, добравшегося до скрытой деревни напрямую, отряду, отправленному в Кумагакури, пришлось обходить всю страну огня, чтобы избежать встречи с полными сил ниндзя-миканахи и не создать больше проблем для Сунагакури. Поскольку они двигались через второстепенные деревни, союзные канахи, им пришлось действовать очень осторожно. Следовательно, им потребовалось более 6 дней, чтобы добраться до Кумагакури. Пока я обсуждал возможные пути сотрудничества с ниндзями Сунагакури и анализировал, насколько надежной может быть Сунагакури, Анаки размышлял о своих встречах с отрядами Сунагакури и Кумагакури. Поскольку Ивагакури была единственной деревней, которую недавно не затронули нападения, Анаки владел ключом к возможному альянсу между тремя великими деревнями. Пока Сунагакури работала за кулисами, чтобы найти общий язык между собой, Ивагакури и Кумагакури, два их новых члена совета сидели в комнате вместе с 24 членами своей переговорной команды по одну сторону большого стола. Напротив них сидела переговорная группа канахи, возглавляемая двумя старейшинами, Хамура и Кахару, тремя лидерами кланов, Хиромасой и Наичи и Цуми, а также Судзуки Фудзином, представителем гражданских ниндзя-канахи. Вместе с ними было еще 18 членов, большинство из которых сопровождали Фудзина и Хамуру в Кусагакури. Эти две группы разделяли даймё огня и даймё ветра, которые сидели на противоположных концах стола, каждый из них под защитой пары доверенных самураев. Эти переговоры должны были решить, восстановит ли Канаха и Сунагакури свои связи, или же две деревни пойдут на войну. Наши две деревни состоят в альянсе с момента окончания Третьей Великой Войны Ниндзя. За это время между нами не возникало конфликтов. Более того, наш альянс удерживал Кумагакури и Ивагакури от начала новой войны, Хамура начал обсуждение, бесстрастно излагая факты. Он продолжил: «Никто не осмелился напасть на вас, когда вы были уязвимы после прошлой Великой Войны, благодаря нам. Кроме того, никто не осмелился напасть на нас, когда мы были ослаблены нападением Девятихвостого. В некотором смысле, наш альянс обеспечил то, что следующая Великая Война Ниндзя не вспыхнула, и он поддерживал мир в мире ниндзя. Его тон стал холодным, когда он заявил: «И все же вы разорвали наш альянс. Вы объединились с предателем и напали на Канаху. Ваши действия дестабилизировали мир и едва не ввергли нас в следующую Великую Войну Ниндзя. Что еще важнее, почти 200 наших людей погибли, а мой дорогой друг и наш любимый Хокаге был тяжело ранен». Без тени милосердия или колебания Хамура спросил: «Назовите мне хоть одну вескую причину, почему Канаха не должна отправить наши армии и стереть Сунагакури с лица этого мира?» Как и Хирузин с Данза, сила Хамуры с возрастом ослабла. В сочетании с тем, что он никогда не был так силен, как эти двое, его больше не считали великим ниндзя или серьезной угрозой. Однако давление и убийственное намерение, которые он выпустил в этот день, заставили всех 24 ниндзя Сунагакури, кроме Юры и Арисы, дрожать. Независимо от того, были ли они чунинами или джонинами, их выражения лиц стали серьезными, а инстинкты заставили их поднять защиту, хотя они и знали, что Хамура не будет действовать. Даже Ариса и Юра могли почувствовать опыт Хамуры в том давлении, которое он оказывал. Хотя любой из них мог бы легко сразиться с ним на равных, они и близко не стояли к нему по опыту. Два даймё, у которых были кое-какие планы выступить посредниками, так как ни один из них не желал новой войны, молчали как рыбы, и ни один не осмелился пошевелить и мускулом. Хотя чакра Хамуры не была направлена на них, они были всего лишь обычными людьми, независимо от своего статуса. Давление ужаснуло их, независимо от того, на кого оно было направлено. Без единого слова оба решили молчать на протяжении всей встречи. От автора: «Если можете, пожалуйста, поддержите меня на Patreon. Ссылка www.patreon.com/divilhix. Без пробела. Либо вы можете поддержать меня через УПИ, Гаглипай, Патилсервиш 8XB. На Patreon можно прочитать до 50 глав вперед. Благодарю Лукку и Тристана за поддержку на Patreon. 806. Глава 800. Отказ от ответственности. 806. Глава 800. Отказ от ответственности. ПА. 800. Я глава. Всего 200 глав до 1000. И снова спасибо вам, друзья, за вашу любовь и поддержку. Без вас я бы не справился. Не прошло и минуты с начала переговоров, как в комнате уже витало напряжение. Выступление Хамуры заставило большинство ниндзя Сунагакури нервничать. Внезапно Юра и Ариса высвободили свою чакру, чтобы противостоять давлению Хамуры. Юра спросил: «Вы имеете в виду, помимо того факта, что вы не можете?» Ариса спросила: «Коноха осмелится ступить в пустыню? Возможно, вы забыли, что произошло во Второй Великой войне ниндзя. Их чакра принесла облегчение другим ниндзя Сунагакури, которые испытывали давление. Конечно, никто из них не осмеливался оказывать давление на сторону Конохи. Оба прекрасно знали, каков будет результат, если они попытаются это сделать. Даже если не брать в расчет Фуджина, сторона Конохи была значительно сильнее. Там было целых 5 ниндзя уровня элитного джонина, хотя трое из них были очень стары». Сумия оскалила клыки и спросила: «Хотите, чтобы мы попробовали еще раз?» В отличие от Хамуры, она не оказывала давления и не направляла свое смертоносное намерение на ниндзя Сунагакури. Вместо этого она перестала сдерживать свою жажду крови. Даже более слабые ниндзя Конохи почувствовали тошноту от ее демонстраций, не говоря уже о ниндзя Сунагакури, которые понимали, что эта жажда крови предназначалась им. Были и двое других пострадавших, кто сильнее всего мучился и с трудом сдерживал рвотные позывы из-за ее ужасающей ауры. Хотя им это удалось, они проклинали себя за то, что сунули нос в это дело, вместо того, чтобы наслаждаться своей роскошной жизнью. КХМ. В тот самый момент, когда напряжение, казалось, достигло критической точки, в комнате раздался кашель. Кашель сопровождался странными ветрами, которые рассеяли все виды аур в комнате. Будь то Хамура, Цуми, Ариса или Юра, присутствие и жажда крови каждого были подавлены. Ниндзя Конохи повернули головы, в то время как ниндзя Сунагакури стали еще более нервными, несмотря на отсутствие жажды крови. В одно мгновение все посмотрели на Фуджина. Фуджин спокойно сказал: «Мы здесь для переговоров. Нет нужды объявлять войну, прежде чем мы даже цивилизованно обсудим дела». Его слова успокоили ниндзя Сунагакури. Однако, прежде чем они смогли полностью расслабиться, Фуджин повернул к ним взгляд и сказал: «К тому же, если понадобится, я просто наведаюсь в Сунагакури. Уверен, вы ведь не будете возражать, верно?» Легкая улыбка появилась на губах Фуджина, когда он задал вопрос. Нет нужды говорить, что каждый ниндзя Сунагакури понял истинный смысл его слов. Юра подумал: хотя ниндзя ранга С представляют угрозу и играют значительную роль в войнах, один ниндзя не может повлиять на масштабную войну без поддержки огромных армий. Однако его нельзя рассматривать как обычного ниндзя ранга С. Он не только обладает техниками, способными убить более сотни ниндзя за один раз, но у него также есть мощный летающий призыв, который позволит ему атаковать и отступать по своему желанию. Единственный способ остановить такого ниндзя – это ловушки фуиндзюцу, но он уже грандмастер в этой области, и притом довольно ужасающий. Если Коноха хочет причинить нам боль, то он один может нанести нам много вреда, точно так же, как и Вагакури пострадал от рук четвертого Хокаге. Кроме Сунагакури, в стране ветра не было бы ни одного безопасного места, не говоря уже о том, что он мог бы даже атаковать Сунагакури и скрыться, если мы не будем поддерживать барьер вокруг деревни. Ариса и Юра были осведомлены их советом об угрозе, которую представлял Фуджин. Поскольку их военные планы включали замедление армии Конохи в обширных пустынях, Фуджин был большей угрозой, чем даже Саннина и Хирузин. Поэтому они должны были быть очень осторожны в своих словах. Даймё почувствовали облегчение, что все наконец-то успокоилось. Даймё огня подумал: «Я думал, что два старейшины будут голосом разума, в то время как молодые люди, такие как Фуджин, будут страстно желать войны. Однако происходит совершенно противоположное. Сначала отказавшись от предложения стать пятым Хокаге, а теперь успокаивая обе стороны, Сузуки Фуджин обладает огромным потенциалом.